Глава 13. Серенький домик в переулке был все тот же, только железные драконы еще больше заржавели. Дощечка с фамилией Марьи Платоновны потускнела, сады по сторонам домика разрослись гуще. В комнатах тоже ничто не изменилось: диван, стулья, цветы на окнах. Марья Платоновна теперь жила одна, а так как квартира ей была велика, то она отдавала комнаты жильцам. Марья Платоновна поднялась нам навстречу и, прихрамывая, сделала несколько шагов. Мне казалось, что я ее видела вчера. Белое лицо, широкий подбородок, на голове наколка, серые глаза на выкате смотрят непроницаемо. «Извините», — сказала мачеха, рекомендуясь, — «имею удовольствие видеть Марью Платоновну Тэш. Я желала бы поговорить с вами». «Секретно?» — спросила Марья Платоновна хладнокровно и взглянула на меня. Меня она как будто не узнавала. «Дело касается некой Анюты Кузьминой», — поспешно прибавила мачеха. Марья Платоновна и тут не выказала удивления. «А-а-а», — протянула она, — «в таком случае переговорить и здесь можно. Позвольте вас познакомить», — она протянула руку направо, — «мой жилец, господин Бутлякин. Он нашему разговору не помешает. Мадмуазель Кузьмину он знает хорошо». Из-за покосившейся корзинки с горшками цветов поднялся очень упитанный молодой человек. Он яростно взмахнул волосами, сделал движение всем корпусом, как бы удерживая падающую одежду, и, наконец, подал нам руку. Его шевелюра и оригинальное движение показались мне знакомыми, а в следующее мгновение я к ужасу открыла, что этот отъевшийся малый, волосатый юноша, который на злополучном бале Горляковых бил меня по рукам, отдавливал ноги и вообще омрачал мое существование. Я живо вспомнила и залу, и сухую Горлякову, и Петины шутки с Анютой. Нехорошим прошлым повеяло на меня. Нет ничего милее воспоминаний о прошедших радостях. Но зато все дурное, стыдное в прошлом, ранит сердце глубоко даже при мимолетной мысли. И порою даже самое невинное делается на всю жизнь таким дурным воспоминанием. Марья Платоновна обернулась к Бутлякину. «Что же вы, любимый Иваныч, присядьте ближе. Вот сюда, на кресло». Мне почудилось, что в серых выпуклых глазах хозяйки мелькнула нежность. Но верно, мне это только почудилось. Начался разговор. Мачеха горячилась, госпожа Тэш, напротив, возражала спокойно и холодно. «Но ведь согласитесь, — говорила мачеха, — что жестоко оставлять эту девушку без помощи, если ее постигло несчастье. Кого же вы в ее несчастье вините, сударыня? Ей дано образование, воспитание. Она, можно сказать, стоит на своих ногах. Родители ее дали ей все, что могли. Они люди небогатые. Мои средства более чем скромны, и я при желании не могу помочь ей. Работать, работать и работать. Вот что следует посоветовать этой жалкой девушке. Она ленива». «Совсем не ленива! — вскрикнула мачеха. — Но как вы не понимаете, что ей при ее наружности невозможно сыскать труд, мало-мальски соответствующий ее воспитанию? Она убогая, ее презревать нужно, а не выгонять из дому». Марья Платоновна прищурилась и слегка насмешливо посмотрела на свою собеседницу. «Вот вы бы, сударыня, — проговорила она, — если принимаете в ней такое участие, и презрели бы убогую, взяли бы ее к себе совсем». Мачеха смутилась. «Я не имею возможности, — начала она. — Ну так вот и каждый не имеет возможности, сударыня. Очень, очень жалею, что не могла вам ничего сообщить приятного и утешительного для подруги вашей дочки, — прибавила она сухо, обернувшись ко мне. Мы встали и начали прощаться. «Плохо дело», — сказала мачеха, когда мы вышли. Я не отвечала. Я уже рада была и тому, что дышу чистым, воздухом.